Книга первая. Мудрость в повседневных контактах. Часть первая. Секреты семейного общения, что делает людей родными. Всегда интересно наблюдать, как, из каких кирпичиков складывается общение в семье. К примеру, оно может быть и приятным развлечением, и традиционным ритуалом, и деловым общением, и злой манипуляцией, и живым контактом, близостью. Что касается близости, то тут речь идет о близости душевной. Люди могут быть физически близки, а души и сердца их разделены. Точно так же люди могут говорить по телефону за тысячи километров, но при этом произойдет встреча. Они будут близки друг другу, как никогда. Как же протекает обычное семейное общение? Что сближает людей? Как дела? Обычный вопрос «как дела?» при встрече близких людей может быть чем угодно. В частности, он может быть ничего не значащим приветствием, повседневным ритуалом. Военные отдают при встрече честь. В средние века надо было сделать 16 ритуальных подскоков, а тут такая же формальность, надо произнести «как дела?». На это собеседник также формально ответит «нормально». Ни у того, ни у другого душа даже не вздрогнула. Приветствие было, встречи не произошло. Другое «как дела?» может быть деловым вопросом. Мне нужна информация, и мне ее дают. Человек здесь для меня только источник информации, не более того. Ну, как дела? Произнесенная соответствующей интонацией может быть началом игры манипуляции. Ну, попался. Когда спрашивающий уже заранее уверен, что здесь что-то не то, и собирается по этому поводу врезать. Привет, как дела? Может быть и началом развлечений с подтекстом «рассказывай, что знаешь интересного». Тогда начинается более-менее занимательный треп, в котором люди привычно коротают время. Ну и, конечно, «как дела?» может стать моментом близости, живым контактом любящих друг друга людей. «Как дела?» здесь значит «я так рад тебя видеть, у тебя на душе все хорошо?» А ответное «хорошо» может расшифроваться «я тебя тоже очень рада видеть, и теперь с тобой рядом мне просто замечательно. Эти двое встретились». Наверное, все эти виды, формы общения, и ритуалы, и развлечения, и деловое общение имеют право на существование. Единственное, что мне не близко, это игры манипуляции. Да, я знаю людей, которым хорошо, когда другим плохо, но я эту радость не разделяю. Иное дело, важно, чтобы мы всегда давали друг другу то, в чем нуждаемся. Предположим, ей скучно, она хочет развлечься, а он все по делу и по делу. Плохо. Но и с другой стороны. Вдруг ему нужно серьезно поговорить, а она от разговора все уходит, хихоньки да хахоньки. Его это будет бесить. Ну и, наверное, самый трудный вариант, когда один хочет тепла, близости, а другой этого не дает, заменяя это в своем общении то легким трепом, то бессмысленными и надоевшими ритуалами, то тем более уколами манипуляций. Плюс надо учитывать то, что общение – это вовсе не только то, что говорится словами. Это язык поступков, взглядов, касаний, шагов друг к другу или от. В связи с этим интересно посмотреть, чем может быть для супругов секс. Действительно, может ли секс быть для них просто ритуалом, традицией? Конечно. Так во многих уже немолодых и не склонных к творчеству парах становится заведено. Вот подходит суббота, они ужинают, принимают душ, ложатся, и теперь у них традиционная половая близость. У кого-то секс может оказаться развлечением в дождливый осенний день, когда заняться больше нечем. А может ли секс быть деловой процедурой? Да, например, серьезная процедура в деле зачатия детей. Скажем, у супругов с этим проблемы, они долго готовились, высчитывали дни, и вот теперь супруг по всем правилам, как надо, выполняет оплодотворение. К сожалению, секс может быть и игрой манипуляции, которая закончится, например, замечательной фразой «А ты мне шубу купишь?». Но, наверное, люди должны стремиться к тому, чтобы для них интимные отношения были в полном смысле слова проявлением близости, доверия, моментом встречи двух любящих друг друга людей. Насколько близки близкие люди? Переживание близости глубинно необходимо, по-видимому, каждому человеку, и каждый страдает от его отсутствия. Что же нам мешает быть близкими? По-настоящему близкий человек – это тот, кто нас понимает. Но понимать другого трудно, и одним из первых препятствий я назвал бы эгоцентризм, то есть неумение или нежелание поставить себя на место другого человека. У детей эгоцентризм выражен очень ярко, И каждый может убедиться в этом, воспроизведя с детьми 5-7 лет эксперимент Пиаже. Дети рассаживаются вокруг круглого стола, им дается все необходимое для рисования. А на столе стоят три пирамидки – красная, синяя и зеленая. Дается задание – нарисуйте эти пирамидки. Это задание дети выполняют без труда. Хорошо, спасибо. А теперь, пожалуйста, пусть Ваня нарисует пирамидки так, как их видит Маша. Она сидит напротив тебя. Сможешь? Ваня, ни минуты не колеблясь, берет снова цветные карандаши и рисует пирамидки. Точно так же, как и в первый раз. Ему пока еще не может прийти в голову, что с другой стороны стола, с другой точки зрения, те же самые пирамидки будут выглядеть уже по-другому, и красная, скажем, окажется уже не слева, а справа. Дети взрослеют, а эгоцентризм остается. Нет, конечно, сейчас мы уже знаем, что каждый человек одну и ту же ситуацию воспринимает по-своему, со своей точки зрения. Но проблема в том, что это знание нами используется слишком редко. Вот простейший эксперимент, который часто проводится в практике семейного консультирования. Приходят муж и жена, но мужа просят подождать в коридоре. Супруга начинает ярко, подробно и образно рассказывать, как непорядочно и плохо ведет себя ее муж. Тогда консультант обращается к ней с просьбой описать ситуацию от лица мужа. Видели бы вы, какое недоумение, затруднение и растерянность возникают на лице жены. Ой, как не хочется ей ставить себя на место мужа и смотреть на ситуацию себя его глазами. Ведь ваш муж, наверное, рассказал бы о том же самом по-другому. Вот сейчас мы его пригласим, как будет рассказывать про это он? Ну уж он тут наплетет, я-то рассказываю, как на самом деле все было. Ничуть не лучше, а скорее всего хуже, покажет себя в аналогичной ситуации ее муж. А попробуйте сами. Вспомните ситуацию последней домашней ссоры и попробуйте описать ситуацию и себя глазами того, с кем вы поссорились. И трудно, и не хочется, потому что выглядите непривлекательно. Супруги прожили вместе более 10 лет, успели уже много раз крупно поругаться, а вот поставить себя на место другого, посмотреть на семью его глазами, постараться его понять, нет на это времени. А точнее, ума и душевных сил не хватило. Готовы ли вы к подобному эксперименту? Вы не можете считать, что правы, пока не посмотрите на ситуацию глазами другой стороны. Кстати, понимать другого вовсе не сложно. Для этого достаточно даже в ссоре не ругаться, а выслушать мнение противоположной стороны. Я вижу проблему так, а как ты? Вот еще один аналогичный эксперимент, выявляющий взаимопонимание между супругами и, кстати, способствующий его улучшению. Супругам даются листочки бумаги, и они должны, каждый отдельно друг от друга, дописать незаконченные предложения. Какие? Например, предлагается фраза «Я больше всего ценю в тебе», и надо дописать 5-10 пунктов, предположим, порядочность, чувство юмора, справедливость, твою зарплату, любовь ко мне, терпимость. Каждый пишет то, что ему важно. Если в паре неблагополучные отношения – им предлагаются, как правило, следующие фразы. «Меня часто раздражает в тебе...» Пишут быстро и энергично. «Можно больше, чем 10 пунктов?» «Я хочу, чтобы ты...» Тоже пишут без затруднений. «Я ценю в тебе...» Это уже существенно сложнее. «А можно меньше 5 пунктов?» Такое ощущение, что они что-то вспоминают. Видимо, то, что ценили друг в друге раньше. А ведь полезный вопрос, не правда ли? «Ему не нравится во мне...» Он хочет, чтобы я, он ценит во мне. Все эти пункты идут с большим трудом. Люди с напряженным интересом начинают смотреть друг на друга, как будто в первый раз. Но надо предупредить, что нельзя, например, писать по типу «Меня раздражает в тебе то, что ты эгоист». Что здесь имеется в виду? То, что муж любит смотреть телевизор, а не заниматься с сыном уроками или ничего не делает по дому? Или «А что он утром поест?» А посуду за собой не помоет. Тогда, пожалуйста, так и напишите. Иначе написанное вами непонятно, но может сделать другому больно. Никто не отменял еще старинного правила. Человека критиковать нельзя. Критиковать, естественно, доброжелательно и конструктивно, можно только его действия. Теперь, после выполнения этого условия, супруги могут обменяться листочками и обсудить написанное. Как правило, это вызывает живейший интерес и бурные эмоции. Многие вещи становятся для них открытиями, и если обсуждение направляется в конструктивное русло, оно для обоих дает очень многое. Понятно, что аналогичные эксперименты можно проводить не только в семейной консультации и не обязательно письменно. В какой-то более простой и гибкой форме все это может происходить в рамках обычного разговора между супругами. Например, вечером мы гуляем с женой, и можно среди других разговоров поиграть в такой. Давай погадаю. Ты больше всего ценишь во мне? А если я что-то позабуду, жена мне напомнит, и мне будет приятно. Если же я что-то назову и встречу удивленные глаза жены, будет что обсудить. Ты хочешь, чтобы я больше занимался с детьми? Я сам этого хочу. Реже ездил в командировки? И я хочу того же, но ведь там я зарабатываю деньги, а деньги всегда нужны. А на что-то я отвечу: нет, у меня свои планы.